97. Видите сами, как утеснение от людей приближает ко мне, и чем больше утеснений и отягощений, тем быстрее сближение. Не понимают в своем большинстве ко мне устремленные духи, сколь полезны эти утеснения и отягощения обстоятельствами. Они яро возжигают огни духа, ведь даже кремню требуется удар со стороны, чтобы вызвать искру. Аналогия полная. Как возрастал дух воинов наших от постоянной борьбы и сражений, от преследований и гонений и несломимого противостояния тьме. Все слабое, колеблющееся, шатающееся, сомневающееся отпадало, не выдерживая нагнетения. Кого кто любим, тот и испытуем особенно сурово. Но радость у нас победителя встретить, и радость у нас послать ему луч счастья.